«Она странно пахнет, эта вещица», — неожиданно сказал Нумминорих. «Медом, сыростью и рыбой, как ни странно. И еще чем-то совершенно мне незнакомым. Целая смесь экзотических запахов. Так иногда пахнет в порту, когда приходит корабль из далекой страны. Наверное, совсем недавно эта вещица лежала в трюме какого-нибудь куманского парусника». «Почему именно куманского?» — отвлеченно спросил я. «Потому что все корабли, приходящие из куманского халифата, пахнут медом», — невозмутимо объяснил он. «Даже матросы с этих кораблей. Куманцы с детства едят такое количество меда, что их тела навсегда пропитываются его запахом. Во всяком случае, я его чувствую. Впрочем, это не самое неприятное. С некоторыми ребятами случаются вещи и похуже. От изамонцев, например, почему-то пахнет козьей шерстью, даже если их хорошо вымыть и облить несколькими литрами ароматной воды. В общем, эта игрушка приехала к нам из куманского халифата или, по крайней мере, долгое время принадлежала кому-то из тамошних жителей». «А ты мог бы пойти по запаху этой вещицы, как по человеческому следу?» — заинтересовался я. «Хорошо бы узнать, откуда она взялась в этом доме». «А почему нет? Запах такой сильный, я даже удивляюсь, что вы его не чувствуете», — смущенно улыбнулся Нумминорих. «Тогда давай», — решил я, — «прямо сейчас. В крайнем случае окажется, что ты сделал дурную работу, но это лучше, чем потерять время». «Пожалуй, я составлю тебе компанию, мальчик. Мало ли куда может завести этот грешный запах. И вообще, тебе пока не стоит бродить в одиночку, магистры знают где», — неожиданно сказал ему сэр Кофа и повернулся ко мне. «Все равно я пока ничем не могу помочь Мелифару. В моей практике никогда не было подобных случаев. Без Джуфина здесь не разберешься. Пошли ему зов, чем скорее, тем лучше, мой тебе совет». «Так и сделаю. Вы вообще мастер давать мудрые советы, Кофа. Между прочим, у меня на родине в таких случаях говорят, без пол-литра не разберешься», — усмехнулся я. «Без пол-литра чего?» — тут же встрял любопытный Нумминорих. «Чего-чего? Да уж не камры, наверное», — фыркнул я. Потом они ушли. Я здорово надеялся, что потрясающий нос Нумминориха быстро приведет моих коллег к разгадке, как с неба свалившейся на нас малосимпатичной тайны. К этому моменту я был почти уверен, что загадочный предмет, с которым никак не желал расставаться Мелифаро, действительно является причиной случившегося с ним несчастья. Мне так и не удалось отобрать у него странную вещицу, которая при внимательном рассмотрении оказалась крошечной коробочкой из какого-то незнакомого синеватого металла. Но когда я к ней прикоснулся, меня переполнило почти паническое отвращение. Вообще-то я уже начинаю забывать те далекие времена, когда меня вполне можно было назвать впечатлительным молодым человеком. Так что острота посетившего меня неприятного ощущения сама по себе могла послужить отличным свидетельством того, что с этой грешной безделушкой что-то не так. Я поспешно отдернул от нее руку и послал зов сэру Джуфину. «Макс, если ты сейчас скажешь, что у нас проблемы, я тебя самолично укокошу», — бодро отозвался мой великолепный шеф. «Знал бы ты, какие грандиозные планы я строю на предстоящий вечер. Все шесть кассет с Томом и Джерри одна за другой и так три раза кряду, да?» — понимающе спросил я. «Ладно, в таком случае захватите с собой какое-нибудь оружие. Или вы собираетесь разделаться со мной голыми руками?» «Вообще-то у меня вполне могло бы получиться», — задумчиво признался Джуфин. «А что, у тебя действительно плохие новости? Я-то надеялся, что ты просто печешься о соблюдении трудовой дисциплины. В последнее время ты стал жутким занудой». «Расцениваю как комплимент», — печально усмехнулся я. «Но у меня действительно имеется паршивая новость, всего одна, зато совершенно омерзительная». И я быстренько описал ему удручающее зрелище, открывшееся моему взору в уютной гостиной бедняги Мелифаро. «Я выезжаю, буду у вас через полчаса», — сдержанно сказал Джуфин. «И больше не трогай эту вещицу, договорились? Я сам с ней разберусь». «Макс, ты уже вызвал сэра Джуфина?» — уробко спросила Кенлих. «Только что», — кивнул я. «Он приедет через полчаса. Угостишь меня кружкой камры, Кен?» «Конечно», — Она даже выдала мне бледную тень гостеприимной улыбки.